Далее поиск по ключевым слова подтвердил слова Новы. Где-то тут действительно есть такая башня. Осталось ее только найти. Даже небольшое видеопрохождение глянул, но там человек помер, провалившись между этажами и угодив в какую-то яму. А вид от первого лица не позволил толком все рассмотреть. И всего лишь пяток просмотров на самом видео, ноль комментариев и пальцев вверх. Что ж, не всем суждено стать популярными контуберами. На картах размечены все основные города, крепости, бастионы и прочие хорошо укрепленные людские поселения, а также основные маршруты между ними, которыми пользуются НПС. Напомню сам себе, что любые дикие местности в континууме опасны, и из-за враждебной среды местное население любит централизацию, нежели расселение на многие километры вокруг. Это игрокам все пофигу, носится себе где угодно, они ведь бессмертные, в отличие от НПС. Существуют даже поселения игроков, в игре есть функции постройки, но я пока что не изучал этот вопрос. Мне бы прокачаться, на ноги встать, о себе заявить и так далее, по списку мечтающего нуба. Найти точное расположение не составит труда. Куча намеков с форума чуть ли прямо не говорила, качай социалку в Сол. Неигровые персонажи все тебе расскажут и подскажут. Социалки в континууме, понятие слишком растяжимое. Можно запросто нарваться на многодневную гринделку с ужасными штрафами в случае невыполнения. Доставки писем и прочая дребедень тут в избытке, но и дают за них копейки рейтинга, что логично. Вряд ли местечковый король, или кто тут, герцог, позовет к себе на прием почтальона. Никаких бабушек водить через дорогу тут не нужно, местные божьи одуванчики сотых уровней запросто сами тебя переведут, упаковав по пути в дамскую сумочку. Я прибыл. Дом найма ничем особенным не выделялся среди других в городе. Я зашел внутрь, а там уже толпились игроки у доски, споря и выбирая себе задания. Протиснулся к ней и начал читать листовки, которые тут периодически оставляют НПС. Ни в какие специальные секции или гильдии вступать не надо, это не то место. Подходишь, берешь, выполняешь, получаешь награду, проваливаешь, получаешь штраф. Все очень просто. Игроки тут были в основном от 30 уровня и выше. Мое появление не вызвало какой-либо культурный шок, но пару нелицеприятных шепотков в свою сторону я все же услышал. Говорите, что хотите. Я не злопамятный, но вот этого персонажа с ником Мастицерон записал себе в блокнот. Бильярдный шар вкатился, слышишь, урод, квесты, ремонт уличных фонарей, доставка писем и посылок. Вот же, а на форуме писали, что тут такого нет, раздача листовок, покупка продуктов, сбор жалоб, поддержка стражи, поиск потерянных предметов и домашних животных, а также уход за онами. Глаза разбегались, а я искал хоть что-то, где я смогу получить боевой опыт. Самое-самое простое, желательно, даже не покидая город. О, это будет интересно и, возможно, опасно. Но у меня есть одна идея по этому поводу. Задание. Пернатая проблема. На чердаке дома номер 4, находящегося на улице Святого Мартила, завелись проблемные неизвестные птицы, нападающие на пожилую владелицу дома. Цель – устранить птиц или прогнать их. Текущий прогресс – 0.10. Награда. Репутация провинции Сол. 9 больших монокристаллов за каждую птицу. Принять? Да нет. Про штрафы ни слова, но они есть. Этого забывать не надо. Если провалится моя задумка с Солом, можно в любое время свинтить куда подальше и начать сначала. Существуют сотни гайдов, где расписывают каждый шаг чуть ли не поэтапно, вплоть до количества примерно потраченных ом в том или ином случае и бла-бла-бла. Не любил такое раньше, не люблю и сейчас. Принял задание и отправился к указанному дому. Путь был не близким, но мне всегда было чем заняться. Я изучал игру, я знакомился с ней, признался себе в очередной раз от того, как я кайфовал. Нужный дом находился ниже в городе, и я чуть глаза не зажмурил от удовольствия, когда мое лицо окатил поток прохладного воздуха, принесенного со стороны океана. А вот и дом. 4 этажа, светлые каменные стены, немного рассады под балконами и красивые расписные двери. Постучался, мне открыл сухонький и недовольный дедок, выслушал меня, впустил. Не обращая внимания на убранство дома и не рассматривая каждой детали, а мне очень хотелось, поднялся с дедком на самый верхний этаж, и он позвал ту самую владелицу. Взбалмошная старушка сильно контрастировала со стариком, и выслушивать ее пришлось пару минут, постоянно напоминая ей о сути разговора. Можно было подумать, что там уже не птицы обычные поселились, а изумрудные драконы-мономашины, родом прямиком из Малнир, актерище. Принесите мне золотой кубок, я готов выдать его этой НПС. Или тут нужна флешка? Видимо, ни одного меня откровенно задолбало это все, и дедок чуть ли не силой запихал старушку обратно в комнату, а меня провел в сторону лестницы на чердак. Пожелал удачи и удалился. Сказал, что если сдохну раз 20, как это любит делать бессмертные, дверь не откроет. Поднявшись по лестнице, я открыл люк на чердак и присвистнул. Тут было просторнее, чем на этаже снизу. Чем-то было похоже на голубятню, но вряд ли тут раньше разводили именно голубей, а бесчисленные трупики и кости животных на полу. В основном тут были какие-то мелкие грызуны и другие птицы. Взглядом нашел тех самых прохиндеев, устроивших тут такое. Птички восседали почти под самым потолком, где было немногим темнее, и сразу я их не заметил. Честно говоря, увидь я такое у себя в квартире, тихо мирно вышел бы из нее и подпалил входную дверь, или залил бетоном. Жуткие красные огромные глаза внимательно изучали меня, а я их. Огромные силуэты будто бы слегка переливались в полутьме. Хорошо, хорошо, хватит играть в гляделки, время красиво сливаться. Или нет, все же я был уверен в своей задумке. Так, где у вас тут агрорадиус? Оказалось, что он был почти по всему чердаку. Стоило мне только полностью высунуться из люка в полу, как на меня тут же устремились две из птиц, намереваясь, если не расклевать на месте, так придавить своими тушами. Какие же они огромные! Как они вообще сюда залезли? Паникуя, я вскинул в их сторону руку и впервые использовал свое новое умение. Поток света. Навык ушел в откат, а обе курицы с громким шлепком впечатались рядом со мной в пол. Я прочитал название ближайшей. Птенец тенекрылого рока УР, 30. Вот это вот махина, размером больше Гришиной собаки, птенец, птенчик. Выхватив клинок Скрибла, я пару раз неловко ткнул им в лежащую у ног птицу, целясь той в глаз. Бесполезно. С тем же успехом я мог бы развернуться и подолбить стену своей зубочисткой. Слишком высокая физическая защита, все же разница в уровнях колоссальна. Хорошо хоть, что паралич прошел. Использовав на ней весь свой остальной арсенал, шип света и кристалл у тестировщика и не заметив какого-либо результата, я решил тактически отступить. Нырнул в люк, зацепившись по пути за его ручку, и повис на ней. Спустя пару секунд по люку раздались несколько мощных ударов, после чего все успокоилось. Жильцы, если тут вообще был кто-то помимо стариков, на шум выбегать не стали. К слову о старых, они же сотого уровня, что им мешает самим подняться и превратить этих птенцов в цыпленков табака. Точно, я же в игре, сценарий и все такое. Так, переходим к плану. Так и продолжив висеть на ручке люка, благо, руки в игре не болели и мышцы не ныли, а оф при неподвижности и вне боя не тратились, открыл чат, нашел квестовый. Тут было намного спокойнее, чем в торговом. Время профессионально ныть и просить помощи. Рагуифорце. Да фигня это, тот травник не давал раньше таких заданий, а сейчас с какого перепугу он их выдаст? Я не пойду туда. Фрост 55555. Цветки с Мехадрика есть у нас в регионе. Странный квест какой-то, не нахожу на форуме. Алкаш в порту выдал. Рагуифорце. У-у, влетел ты, дядя, это на границе с Руром. Сам какой ЛВЛ? Фрост 55555-71, Рагуифорце, забей, сливай квест сразу, типы в клане пишут, что там 120+, Фрост 55555, Рагуифорце, там также пишут, еще и на травника забей, НПС, скамер, у них тут своя атмосфера, клиня клавиатуру, напечатал свой пока что самый длинный текст в игре, Луцко 7, люди, помогите новичку. Нарвался на мобов по социалке, они на 26 уровней выше меня, слился уже раз 10, скоро провалю, Рагуифорце, ЛВЛ, Луцко 7, 4, Рагуифорце, 4 ЛВЛ социалки, нехило, а что за мобы, Луцко 7, нет, 4 ЛВЛ, я, Рагуифорце, вот людям делать нефиг, опять угорают, выйди из чата, а, Ячизера, а во, настоящий нолик, помогу, все равно скучаю, пока сквад жду. Игрок Ячизера хочет добавить вас в группу. Принять? Да нет, я принял. Ячизера. Здарова. Луцко 7. Ку. Ячизера. Жди, сейчас прибегу. Так ты правда 4 ЛВЛ? Луцко 7. Да. Ячизера. Жесть, вот это тебя рандом отлюбил. Ты сам по себе. Луцко 7. Да. Ячизера. Мак, Физ, в клан хочешь? Мы всех берем. Луцко 7. Я нуб, не знаю. Один навык, клан, нет. Настревать собеседник не стал и притих на какое-то время. Я одним глазом иногда следил за его передвижениями по карте, а другим, штрудировал форум. Увы, но всему есть свой предел. Не может маленький уровень без достижения и нормальной экипировки лупить монстров выше себя на 20 уровней. Будь у меня десяток уникальных заклинаний, еще бы куда ни шло, а так, ну получат они свои 200 урона, так у них здоровье под 4000 набирается. А еще птички эти на самом деле очень трусливые и уже при половине хп убегают. Глянул на их мамку, почему-то ощутил острое желание сходить в церковь. Демониты то красивее. Точка на карте остановилась и замерла на какое-то время. Эхо отписался, мол, надо на пару минут в реал выскочить, кошка жрать просит. Я спокойно отреагировал, все же это мне нужно, а не ему. Он может вообще развернуться сейчас и забить, я не обижусь. Скучая, перекрутился в воздухе и теперь уже зацепился ногами за ручку люка. Теперь я висел вверх ногами. Ощущения были странными, так как никуда кровь не отливалась и ничего не болело. Можно так хоть весь день провисеть, или ночь, для антуража. Я, вампир. Я, ужас, летящий на крыльях ночи. Точка на карте ожила и вскоре уже была рядом со мной. Внешний вид мужчины примерно моих лет не оставлял сомнений. Передо мной воин, консервная, благородный мечник, закованный в прекрасные, блестящие металлом, рыцарские латы, и едва ли не ростовый щит за спиной, широкий меч на поясе в ножнах. Как он не проваливается сквозь пол, нося на себе столько железа, вопрос без ответа. 120 уровень, по уровню, чуть круче плотного середнячка, если верить форуму. Он, к сожалению, никак не прокомментировал мой перформанс и протянул мне руку для рукопожатия. У меня откровенно подвис мозг на пару секунд, но я выкрутился и пожал его правую своей левой, после чего ловко спрыгнул, крутнувшись в воздухе и приземлившись на ноги. Я уже начинаю любить эту игру. В реале я бы наверняка плюхнулся или сломал бы себе чего. Тут же такая легкость. «Инстанс?» — спросил у меня эхо, указывая пальцем на люк в потолке. «Не», — ответил я, — «обычная локация». «Ладненько, в сторонку, мистер новичок». Я отодвинулся, а он наложил на себя с пяток усиливающих навыков и, включив пару аур, засиял голубоватым светом. Опустил забрало, и мне даже послышалось легкое гудение воздуха. Интересно, прокачанный игрок в деле. Плавным движением, явно красуясь, он выхватил клинок и приподнял им люк, одновременно поднимаясь по лестнице. Забравшись на чердак, он быстро огляделся вокруг и тут же рубанул кинувшуюся на него птицу. Она свалилась с одного удара, закрутившись на месте. Явно активируя какой-то навык, он внезапно провалился под пол, оставляя после себя огромную каплю воды, а ее копия появилась уже в воздухе. Он появился на месте висящей в воздухе капли и закрутился, разрезая сидящих на балке птиц. Вниз полетели их недовольные крики и черные перья. Эффектно. Эхо с грохотом приземлился на пол. Казалось, что сейчас упадет на пару этажей ниже, но пронесло. «Ну как?» – поинтересовался он, явно красуясь. «Впечатляет», честно ответил я. 9 из 10 выбил. Он недовольно цыкнул и, найдя недобитка, метнул в него меч. Задание обновилось, и мне написали забрать награду либо в доме найма, либо у старушки Фролы, хозяйки этого дома. Готово. Птички редкие. Я полутаю, не против? Спросил воин. Все твое, и спасибо, поблагодарил я. Да не вопрос, обращайся. Надо еще чего? Нет, спасибо еще раз. На том и расстались. Я быстренько сдал задание и покинул игру. Хватит на сегодня. Проголодался, что ощутимо. Тьма. Глава 5. Свет. Вылезший из капсулы, я почувствовал себя избитым, но полным энергии. Странные ощущения. Схватил проходящую мимо жену. Сереж. Ой, пусти, фу, ты воняешь, в душ сходи. Пусти, кому говорю. Завизжала та, отбиваясь. «Кать, а давай третьего сделаем?» Мой вопрос вогнал ее в краску, и она тяжело задышала. «Сережа, ты что это?» «Я не знаю. Нужна консультация у врача, и вообще...» «Эй, стой!» «Поесть мне удалось не скоро. Интересно, что же со мной происходит такое?» «Я по ощущениям будто лет 5 сбросил, даже двигаться легче стало. Спина уже не так сильно болит, как обычно». Оставив обессиленную и довольную жену отлеживаться на кровати, присел за компьютер. Надо же, так замотался с этой игрой, что мне уже печатать непривычно. Сделал себе на скорую руку парочку бутербродов и погрузился в чтение. Чтиво вышло интересным. Некоторые пользователи напрямую утверждали, что благодаря капсуле и играм в ней они получили сверхспособности в реальной жизни. Ну там, летать и лазером из глаз стрелять и всякое такое. Во многих постах присутствовал знакомый по форуму человек и ехидно на всех подписывался, ну а я ухахатывался с его постов и давился бутербродами. Это уже не просто голод. Это настоящий жор какой-то. Третья запись пациента. Сегодня наш клинический письменно одаренный, в бывшем, реципиент множественного форумного скептицизма, заявил, что он может прыгать выше, чем до того, как начал пользоваться капсулой полного погружения. Связано ли это с тем, что жир, который он проливает на форум, впитался в него обратно и образовал собственную орбиту, тем самым отдаляясь от нашей планеты? Сейчас мы с вами это узнаем. Все, не могу, я тут поесть пытаюсь вообще-то. Дел дома не было, дети были на занятиях. Собирался было проверить почту, как наткнулся на неожиданное письмо от Гриши. Серег, по капсуле, отмена. Туда собаку нельзя запихать, а я без нее никуда. Даже и не знаю, что ему ответить. Любит человек свое животное, что ж поделать. Хорошенько призадумался. На одной ладони виртуальный мир, на второй, сотни тысяч, если не миллионов, домашних животных. Что мешает совместить это вместе? Я схлопнул ладони. Подумав, все же решил почитать об этом внутри игры и погрузился в очередной раз. Тьма свет, и снова привет. Город за мое краткое отсутствие никак не изменился. Я поднялся со скамейки и поперся в дом найма, делать социалки. Взял себе на этот раз простенькое задание, не мешающее почитывать всякую форумную биллитристику. Накидал сразу несколько самых простеньких, типа доставки товара и лекарств раненому стражнику. Начал с первой интересующей меня темы – животные. Если человека погрузили в виртуал, то что мешает сделать это с животным? Действительно, на форуме игры была целая секция, посвященная домашним зверькам. Пушистые и не очень, но в основном их либо обычные фотографии и видео, либо косплей. Сейчас активно обсуждалась тема, в которой какая-то гламурная мадам покрасила в розовый цвет свою миниатюрную собачку, похожую на крысу-переростка, и с такими зубами, что большинство монстров континуума ужаснулись бы. Основной спор заключался в том, вредно ли это для самой собаки. Пролистав, понял, что наткнулся на очень и очень любвеобильных людей, поэтому стал искать по ключевым тегам. Быстро нашел нужную тему. Начал читать и понял, что зря завершил образование на уровне бакалавра, нужно было хотя бы до аспиранта дотянуть. Научных и не очень терминов было столько, что можно было их записывать вместо обзывательств и пользоваться ими еще полжизни. Нашел упрощенный пост для несколько тысяч слов, пытающийся объяснить рядовому обывателю, а ко мне, что же это все значит. Если вкратце, и я действительно все раскурил, то животные попросту сами не понимают, когда их переносят в виртуальный мир, из-за чего идет отторжение и нарушение потоков. Даже у очень сильно развитых приматов, нейрокортекс, различие ацетилхолина у животных, пощадите. Ладно, я все же утрирую. На самом деле лучше всего описывала ситуацию со зверями одно единственное видео, собачку подняли над водой, а та все еще в воздухе перебирала лапами. Не понимала, то есть, примерно то же случается, если погрузить их сознание в виртуальный мир. Перегрузив мозги лишний раз, едва не пропустил свой поворот, выгрузил посылку и получил награду. Принялся за следующий квест. В принципе, ничего сложного. Ходи себе туда-сюда и выполняй простенькие поручения. Опыта, правда, не дают за это. Но здесь соблюдается некий баланс. Мне бы не хотелось сейчас нарубить себе кучу уровней и потом замедлить прокачку навыков из-за огромной разницы с мобами. Хотя это, наверное, все же проблема малых уровней. И на более высоких это уже не так важно. Закончил с заданиями к вечеру. Вообще, репутация в любом королевстве делится на уровни, от 1 до 10. Незнакомец, известный, признанный, уважаемый, доверенный, почетный гражданин, героический, великий, легендарный, уникальный. Есть некая схожесть с ранжированием предметов. Делалось ли оно под копирку или так специально, для удобства, неизвестно. Граничный, добываемый простыми социалками, почетный гражданин, далее уже идут всякие трудности. Сейчас я застрял между уровнем известного и признанного, то есть меня уже начали замечать в городе. Но пока что это что-то в духе лысый бегает, ха. Сообщения в чате фильтровались и да, Меня пару раз обсуждали игроки, но в основном все же посмеивались. Не все в игре куда-то бесконечно спешат и гонятся вперед, в топ-1. С этим есть проблема. Сегодня я узнал о том, какое количество игроков теряет своих аватаров насовсем. Все беды в двух причинах. Демониты и майлнерцы. Если лезешь сражаться с ними, то твоя точка респавна автоматически меняется на ближайшую. Почему так? Возвращаемся к железобетонному лору, артефакту. Якобы он искажает пространство, притягивая души странников и прочее, Объяснять, почему слились те игроки, которые переплыли океан и ударили демонитов в спину, данный концепт почему-то не спешит. Попробую сделать это за него. Пусть кристалл утянет со стороны демонитов больше энергии. Плевать, что и как объясняется, главное, чтобы оно мне на мозги не капало. У них там даже местность выглядит более искаженной, так что все решено. Вкратце, постоянно сливается огромное количество персонажей. Некоторые игроки успели потерять уже более 3 аватаров, о чем спешили поделиться на форуме. Все же месяц без игры, приличный срок. Нервишки у людей кипят и не являются сдержанными. Но, увы, технологии, персонализация, ничего не поделаешь. И якобы постоянно ведутся разработки и в скором времени обещают устранить проблему. Корпоративная политика, в общем, создание и прокачка нового персонажа с нуля занимает некоторое время, но в условиях огромных альянсов и помощи друг другу, занимает не более 6 месяцев, после чего игрок может представлять собой боевую единицу. Все хотят артефакт, большой куш, есть немного форумной математики, не знаю, можно ли верить ей или нет. Якобы не более 15% игроков участвовали или собираются участвовать в гранд-рейдах. Интересное название. Крестовыми походами еще бы обозвали. Простая математика гласит о примерно 34 угробленных миллионов аватаров за 3 года существования игры. Причем в эту цифру не входит подсчет тех, кто попросту забил или не смог продолжить играть, навсегда пропав из игры. Есть даже экстремальный рекордсмен, легенда игры, Учка. Он успел слиться 32 раза. Вот что значит видит цель и не видит преград. Правда, спотыкается каждый раз, но за упертость игроки его очень сильно уважают. Во время изучения форума случайно наткнулся на несколько допли. Игроки с идентичными моему никами. Да, это позволяется, все же прежде всего идет Коннайди, а уже потом всякие прозвища. А сколько по миру континуума гоняет фениксов или всяких шедоу, не счесть. Рутина вне игры и рутина внутри нее. 4. Казалось бы, бесконечных дня и вуаля, я теперь человек уважаемый, то есть 4-й уровень репутации. Все же морг, будь это продуктом с приставкой VR или DD в начале, остается именно морг. Гриндилкой, как ты ее не изменяй. Тут даже не в самой системе дело, а в моральном устройстве игроков. Что им полное погружение. Круто, ощущение, супер. Только вот логика заданий та же. Небольшие различия лишь в сражениях, все же драки от первого лица и активность не совсем совпадают с тем, когда по экрану носится твой персонаж, который не совсем является тобой. За эти несколько дней у меня было пару сражений, но в основном я все же топил социалку. Продал набор из 3 вещей тестировщика какому-то коллекционеру за 450 больших монокристаллов разом, и в итоге... И учитывая награды за задания, мой счет сейчас составлял 1540 больших, 40 средних и 11 малых монокристаллов. Большая сумма, казалось бы, но не тогда, когда ты гол как сокол. Разгуливать в исподнем по городу и терять репутацию мне не хотелось, поэтому я заранее приобрел предметы подешевле, забив себе ими слоты тела, не за и ботов. Пора снаряжаться. Прежде всего, пора решить, кто я, воин я или маг, какой направленности. Казалось бы, направление развития мне задает мой уникальный навык, но нет, он полезен, бесспорно, но урон у него маловат. Да и мне самому хочется ближнего боя, прочувствовать сражение на самых кончиках пальцев. Поэтому решил, буду воином. Вот так вот запросто, за минуту размышлений. Итак, пора выбрать себе основное оружие и бегать с ним всю игру. Какое же холодное оружие у нас самое-самое мощное? Пришлось воспользоваться помощью специалистов, так как сам выбрать не мог. Ответ о том, что важнее всего мастерство, я не котировал. Хочу сравнений, критики и споров. Забив пока что на игру, пошел наворачивать контуб-контент. А еще сегодня у меня поход к дантисту. Тьма, свет, душ, перекус, диван, пульт, домохозяйку свою под бок. Время выбирать. Нужно сразу же строго прояснить для себя пару моментов. В игре возможно перемещение в трехмерном пространстве. Телепортация за спину – самый обычный прием любого игрока. Мне это недавно продемонстрировал Эхо, рыцарь в тяжелой броне. Конечно же, можно как сократить дистанцию, так и разорвать. А еще не стоит забывать про дистанционные навыки, про лучников и магов, про наложение всякого рода проклятий. Взять тот же мой паралич, много ли я успею сделать, если в меня прилетит нечто такое же? Это навело меня на одну интересную мысль. Копья. Считаются ли они метательным оружием в игре? Оказалось, что и да, и нет. Все зависит от длины, формы и функции копья. Нашел четко установленный лимитер, ответ одного из админов на форуме, все, что длиннее 2 метра, технически уже не является метательным оружием. Вот оно как, значит буду искать копье в 1 метр и 99 сантиметра. Видов копий больше, чем букв в алфавите. Причем на каждую приходится от 10 и более. На самом деле, почти каждая культура, имевшая доступ к металлам или твердому дереву, создала свою разновидность копья для охоты, войны или церемоний. Энтузиастов, любителей копий, в игре оказалось предостаточно. Сам не раз таких видел, бегая по городу. Больше всего поразил пользователь ланса, 3-метрового рыцарского копья. Правда, не помню, был ли это игрок или НПС. Расписал себе все виды, до которых смог добраться, учитывая всяческую экзотику. Получилось более 200. Начал методом исключения убирать их. Сначала шла логика. С кем я буду сражаться, чего я хочу в игре, какова моя конечная цель нахождения там. С этим было просто. Артефакт, денежное вознаграждение, то есть, цель выбрана за меня. Исходя из этого, следует, что мне нужно копье не для охоты на монстров, а для битвы с антропоморфными существами. Демониты и майлнерцы, а также их мономашины, в простонародье, роботы. Не стоит забывать про игроков. Все же я люблю ПВП и уверен, что буду нарываться много-много раз. Ну а обычные монстры? Разберусь. Короче, копье – сила. Чем больше буду убеждать себя в этом, тем лучше. Подсознательно я уже принял факт того, что разницы нет, в игре важна только собственная мощь. Откинул все вычурные варианты с зацепами, тяжелые, двусоставные и изогнутые копья. Кавалерийские тоже полетели мимо, все же наездничество, это не про меня. Я в детстве с лошади упал и того меня чуть не растоптали, оставив мне ужасный шрам на боку на всю жизнь. Теперь убираем по длине. Итак, что тут у нас вообще осталось? Ай, слишком много. Супер короткие и короткие тоже убираем. Все же не зубочисткой сражаться планирую. Далее пошли откидывания уже по собственной прихоти. Хочу, не хочу. Осталось 3 вида и я влюбился в один из них, мигом позабыв про остальные. Чинкуэда, прикрепленный к древку. Красотища. Клинок, словно струны натянутой арфы, соединенные воедино. Расширенные основания, треугольный, утонченный. Мне нужно это. Нужно сейчас. Если я не буду махать копьем с таким наконечником в скором времени, я двинусь головой. Закончив выбор и скачав пару файлов, чуть ли не нырнул в капсулу. Тьма. Свет. Чаты. Чаты. Чаты. Торговые услуги. Меня даже не смутила круглая клавиатура, созданная неизвестным мучителем. Луцко 7. ЛФ кузнеца сварить копье на прототип. Скрины 3D дам. Теперь ждем. Свиетвицтерия. Малыш, хочешь посмотреть на меня? Блок. Свиетмана. Так ее. За это дам тебе скидку, если ты захочешь. Блок. Блок. Блок. Мне не до сладкого, я мясо хочу. Мясо. Металла мне. Написало еще несколько человек. Все же рыночек в онлайн-игре, место не для совсем адекватных людей. Хаммерфорге. Привет. Что за копье тебе нужно? Поздоровался, добавил в друзья, отправил файлы и описание, стал ждать. Не прошло 5 секунд, как мне в ответ прислали фотографию, а там, ох, если бы я не сидел сейчас, я бы присел еще раз. Это лучше, чем то, что я видел на фотографиях раньше. Хаммерфорге. 43, больших, конечно же. Помню, баловался всяким после 2-го рерола, вот и завалялось. Наложкой отправлю, наложенный платеж, дом почты. Услуга, доступная каждому игроку практически в любом городе при наличии положительной репутации 3-го уровня и выше. Я там еще не был, но уверен, что разберусь. Луцко 7, да, давай, Хаммерфорге. Будет через час, пока что варю другой тут, занят, негодяй. Так нельзя делать, хотел было написать, что готов и сотку отдать, но не стал, все же успокоился. Потерплю, ничего страшного со мной не случится. Тем более мне надо прикупить еще предметов, и что-то мне подсказывает, что сумма, которой я владею, не столь велика. Так и оказалось. Все скрибловое ушло за каких-то 60 кристаллов. Бандану вообще никто не захотел брать, так что она осталась в инвентаре. Написал еще раз Хаммеру, но тот ответил, что броней не занимается, порекомендовал своего друга. Короткое общение с тем не обрадовало, все же слишком низкий уровень, достойный аргумент. Прикупить лучшие для своего 6-го уровня на все имеющиеся деньги, глупо. Взять с небольшим выростом, на 10-й, тоже не очень. Уровень у меня действительно слишком маленький, вряд ли в окрестностях есть кто-то, с кем разница всего лишь в 20, чтобы я смог получать опыт в группе. Подумав, напялил на себя первые попавшиеся дешевые шмотки и пошел за город, испытывать свою удачу. По пути прикупил пару камней возвращения в город Сол, дешевые. Все равно мне рано или поздно пора исследовать местность в районе спрятанной башни, чьи примерные координаты уже есть у меня на карте. Прошел тот нулевка, пройду и я. Я писал игрокам с форума, информацию от которых находил, но в ответ была либо тишина, либо персонажи были утеряны. Континуум, ты суров. Выйдя за город, огляделся. Вырубленная в диаметре нескольких километров местность. Изумрудный плотный лес и уходящая в него колея единственной дороги с этой стороны города. Пошел прямиком в лес. Сливаться могу, пока не устану. Сглупил. Правда, сначала продав свое нубское снаряжение, а уже затем решившись пойти на разведку. Но я всего лишь человек, а люди не идеальны. Идти пришлось на удивление долго, минут 5. Все же изначально казалось, что конец сруба находится намного ближе. Обошел первое дерево, в нос ударил запах. Хвоя, точно она. Я аж зажмурился, вдыхая. Кайф, ничего не происходило. Я шел будто бы не по опасному лесу, а по парку прогуливался. Случайно спугнул какого-то желтого зверька. Любовался птичками, даже пару ягод сорвал, восстанавливающих ману. Мою идиллию прервал рык, раздавшийся из-за спины. Я обернулся. Так, кто это тут у нас? Росомаха, кажется. Под брюхом торчит кристалл маны, мешая ей ходить. Отлично. Обычный зверь, отравленный маной уже после рождения. По крайней мере, так описывают игроки подобные, а они, те еще извращенцы. 13-й уровень. Ошибся, все же это оказался барсук, с незатейливым именем, отравленный барсук, хохма. Если бы у меня не было бы моего уникального навыка, сейчас я бы стал его закуской, а так, пободаемся. Не дожидаясь, пока тот приблизится, начал закидывать его шипами света и отходить, внимательно наблюдая за его полоской здоровья. Меня хватило на 3 использования. Нормально, процентов 60 он потерял. Подбегаю и добиваю его потоком света, после чего отвешиваю пинка уже по дохлой тушке. Все же он меня напугал. Быстрый лут, и я снова в пути. Мог бы завалить этого барсука и не воспользовавшись своим уником. И все же я не совсем понимаю эту игру. Тут так много случайностей. Вот я, вышедший из города нуб почти нулевка, спокойно зашел в лес и лутанул первого попавшегося моба. А вот логи слившейся вчера группы, собиравшиеся идти на какого-то там яростного кабана и упавшие, даже не зайдя в лес. Помыкался по лесу еще туда-сюда, сорвал грибов, едва не помер от лианы 20 уровня. Благо, дендрические противники зачастую стационарны и справиться с ними, если их заметил, легко. 3000 опыта разом и какие-то сопли в баночке в виде лута. Хорошо хоть, эти самые баночки у меня валялись в инвентаре после одной из социалок. Оно все как-то там само собралось, а я и не против. Пусть собирается. Уровень разом скакнул до 8-го. Почти 9-го, не хватило совсем чуть-чуть, 100-ки. Пока что мне везет. Дальше, поскользнулся на какой-то змеюке и едва ли не свалился в бурелом, чудом успев зацепиться за ветку и глупым образом сделав кувырок практически на месте. Обидно получилось, так и петлял по лесу в случайном направлении. Даже карту закрыл, потому что этот натюрморт уже начал напрягать глаза. Час уже прошел, а за спиной еще 3 убитых зверя, и я теперь гордый 10-й уровень. Остановился и проверил прочность предметов. Потрепало мое хламье, ничего не скажешь, выгляжу просто замечательно. Наткнулся на самый настоящий тупик посреди леса. С 3 сторон меня окружили густые кусты с колючками, чья толщина была примерно в локоть. Проверять, что случится, если я разбегусь и внесусь в них, я не стал. Все равно сливаться сейчас буду. попытаюсь хотя бы не сделать это позорно. Я обернулся к своим обидчикам и сказал: «Ну не гад же ты, а, я тут вообще-то рекорды ставлю». Нуб спокойно по лесу гуляет, фиг бы кто поверил. Надо было видео писать. «Эр-эр-эр-эр», издал рык один из четырех волков, а весь квартет сейчас приближался ко мне на полусогнутых. 70-е уровни. Я уже умирал раньше в игре, но дело происходило совсем не так, моментально. Поэтому сейчас меня немного потряхивало и пробивало поболтать, чем я занимался. Все равно отступать больше некуда. Выругавшись про себя, я вспомнил про камень возврата. Дальше одновременно случилось три вещи. Я использовал камень, на меня прыгнул волки, и я использовал поток света. Каким образом я успел открыть инвентарь, когда, а также чем я нажал навык, не знаю, даже не догадываюсь. Но вот я стою в портальном тамбуре, а мне перед глазами сыпет оповещениями и уведомлениями. Получено достижение. Давид и Голиаф, все ваши характеристики увеличены. Вы невероятны. Получено достижение. Взгляд смерти. Она была близка, но вы уцелели. Ваше здоровье и очки выносливости увеличены. Выживайте и дальше. Ху-ху. Хо-хо. А ху-ху, не хо-хо. Получен 11 уровень. Получен 12 уровень. Получен 17 уровень. Это было сильно и неожиданно. Я не помер. И походу я убил тех волков, напавших на меня. Мне повезло. Опять. Сколько раз за жизнь я уже говорил себе это. Не счесть. Вышел из портала. Тут постоянно толпилась кучка игроков, поэтому без внимания я не остался. О, глядите, фарш. Что такой маленький уровень делает в соли? Лысик, ты брутален. Хочу тебя. Дура, ты всех хочешь. Я знаю, и тебя тоже. Что, правда? Смутился, казалось бы, уверенный в себе парень. Нет, ответила ему девушка и показала язык, а затем убежала хихикая. Парень погнался за ней, остальные заржали. У всех этих ребят над головами был одинаковый символ копыта в треугольной рамке. Клановые, веселятся и чего-то ожидают. Ко мне подошла двойка стражников Сола. Один из них коротко проговорил: «Прошу, оденьтесь, Сол, культурная провинция», и протянул мне стопку одежды, которую я тут же поместил в инвентарь, а затем надел на аватара, сразу же проявив ее на себе. Все сидело идеально, люблю игру за это. Повседневка, штаны, рубаха, ботинки, серые с золотым, на одежде неприметные с первого взгляда эмблемы города, крохотные прям. Поблагодарил стражника и пошел по своим делам. Смешки за спиной стихли и там начали о чем-то перешептываться вполголоса. Признаюсь себе честно, хотелось повернуться и показать язык, так же как и та девушка, но я сдержался. Все же 40 лет мальчишества позади, я теперь взрослый и серьезный человек, мне 41. Итак, что я имею? Мой уникальный навык – откровенное читерство. Я сравнил по форуму, и выходило, что навыки с подобными эффектами после применения – это второй тир навыков, образно выражаясь. Для достижения подобного эффекта в умении нужно совместить навыки. Такая вещь будет использовать 4 слота навыков, занимая их, эквивалент примерно 40-го уровня развития. Но даже там цифры недостаточные. У максимального для второго тира навыка я видел 5 секунд контроля, будь то молчание, замедление, затмение или же паралич. Опять таинственная психологическая дисморфия перехода состояний. А у меня вот этот вот навык. А не двину ли я мозги противнику, говоря о крутых штуках? Там уже письмо от кузнеца должно было подоспеть. Дом почты находился в другой части города. Все же Сол, не самая большая провинция в округе. Город, в котором находился Кальхестель, тоже не был столицей, поэтому всякие дома для игроков тут редко превышали количество пары зданий. Все же основные действующие лица здесь НПС, уходящие в леса на охоту ватажники и отплывающие в океан моряки. Поток людей у почты впечатлял, образовалась даже очередь, реализм зашкаливал. Что интересно, в игре подобное событие, как очередь, является полноценным событием. Да-да, с большой буквы, и сейчас у меня во вкладке событий в меню мигала надпись «Вы стоите в очереди». Дальше описание самого события, уже не мигающее. Уважайте личное время других игроков и не спешите. Вы можете покинуть ее, но не стоит пытаться пройти вне своей очереди. Это действие будет засчитано как PvP-активное. К сожалению, вокруг не фильм или сериал, поэтому желающих мне продемонстрировать, как именно это будет происходить, не нашлось. Зато я посмотрел видео, пока двигался в очереди. Действительно, вот сильно деловой и важный игрок 157 уровня решил пройти мимо очереди. А вот его ноги, вперед которыми он и вылетел из здания почты. А оттуда вышел игрок на 10 уровней ниже его и злобно зыркнул в сторону снимающего, сказал: «Камеру потуши». Какая же эта игра интересная в своих мелочах. Я уже не единожды замечаю скудоумие некоторых аспектов. Виднеется след работы многих людей, либо контроры. Неужто все сделано своими руками? Уму непостижимо. И это в век всяческих генераторов и нейросетей, а теперь вообще с полноценным ИИ. Вот что им мешало впихнуть сюда инстанс-зону, существующую вне этой реальности, доступную одновременно для каждого. Я совсем не понимаю некоторых деталей, и распределение вычислительных мощностей игры, лишь одна из них. Дождался, забрал посылку, задумался о том, где буду открывать. Даже не прототип, действительно самая обычная, невзрачная коробка. Посылка, если смотреть в инвентарь, описание, когда наводился на вопросительный взгляд, было правильным, это мое. Почему не тут же, на месте? Есть на то причина, крашеная в блондинку. Все же с женой я время от времени общался, даже находясь внутри игры. Мессенджер работает, и она любит мне написывать, отвлекая и уточняя всякие мелкие детали. Иногда скучает и ищет мне какую-то информацию. В шутку назвала себя домашним консультантом, правда в игру все еще боится лезть, и к гробу моему не подходит ближе, чем на 2 шага. А еще она очень сильно любит смотреть видео с распаковками. Часами может залипать в телефон, наблюдая за тем, как из коробок достаются всякие безделушки. Это мать моих 2 детей, серьезная женщина. Но женщина любимая, а я ей еще ни разу себя не показывал в этом мире. Видео не записывал, то есть, снял для этого дела номер у той старушки, которой помогал с птицами. Помог, конечно, не я, но кого это волнует, зато скидки. Вот и думай теперь, крохоборство это или правильное использование имеющихся ресурсов. Наряд, инвентарь, не тот, что в меню, а окружающий, а также освещение были подходящими, поэтому я приступил к записи видео. Никогда таким раньше не занимался. Когда игрок начинает записывать видео, аудио, или делает фотографию, у него над головой появляется соответствующая иконка, оповещающая всех окружающих об этом действии. Никакой скрытой съемки или записи не получится. Все же приватность, интимность и личное пространство даже в игре не были пустым звуком. Пришлось смотреть видео о том, как записывать видео в игре. Оказалось, что можно закрепить камеру прямо в воздухе, и она будет следовать за тобой, позволяя вести запись от третьего лица. Пролистав несколько видео, нашел упоминание нужной настройки. Ага, так, вот, с помощью данной опции можно зафиксировать камеру и свободно крутиться самому, заглядывая в нее. Камера – не игровой навык, но я уже придумал ей несколько применений. В игре есть возможность стрима, онлайн-трансляции, что мешает мне стримить для самого себя, в отдельное окошко перед глазами. Эдакая функция взгляда за стену или через нее, а насквозь, попробовал, не получилось. Но все равно добавил запись в заметки. Сколько тех заметок уже, целый томик набирается. Закончив с приготовлениями, зафиксировал камеру и эффектным кувырком ворвался в кадр. Мастером тавтологии я был лишь мысленно, поэтому растянуть видеозапись распаковки одного предмета, которая продлилась пару секунд, у меня не получилось. Зато эмоции были откровенными. Мой прототип оружия был очень красив. Я держал в руках одновременно и копье, и произведение искусства. Зря кузнец так просто мне его отдал, назвав чуть ли не хламом. Черная перевитая древко и блестящее полированным металлом хищное лезвие. 1,80 м. На 5 см ниже меня самого. Не очень гибкое, наоборот, даже слишком жесткое для обычного копья. Ничего не могу сказать по поводу баланса или веса самого копья, в этом у меня 0 познаний. Но вроде бы сидит в руке удобно. Хотелось покрутить и попробовать пару увиденных на видео трюков, но все же я находился в гостинице, и места тут было маловато. А еще НПС дерут приличные штрафы за уничтоженную мебель. Я переместил его в инвентарь, а затем в слот прототипа. Сейчас основного оружия у меня не было, поэтому оно просто висело за спиной чисто для красоты, в чехле. Откуда чехол? Так игра ведь. Есть оружие, есть ножны. Копье проявилось у меня за спиной, прикрепленное на 2 ремнях. Видок у меня был занимательный. Поболтал немного в направлении видимой только для меня камеры и закончил первую часть съемки. Время потратиться и прикупить нормальных вещей, благо, уровень уже позволял. Подумав, все же не стал выходить за город в неглиже еще раз. Мои полуголые метания по лесу, не то, что нужно. Скинул с себя все вещи, оставшись в одном белье и взглянул на свои голые статы персонажа, в переносном и прямом смысле этого слова. Луцка 7, уровень 17, опыт 0.15600, ОС, 132-132, ОМ, 55-55, ОФ, 69-69, физическая атака, 21, физическая защита, 24, магическая атака, 5, магическая защита, 16, вот такой вот я красавец, что там в книге навыков, уникальные, поток света УР, 4, обычные, кристалл у тестировщика УР, 2, шип света УР, 3, и достижения, родентицит 1-10, не бойтесь врага, чей размер мелок, бойтесь врага, чьих глаз, миллионы, модификаторы, здоровье, 5 физическая атака, 2 защита, 1. Все же квест, выполненный во время инициации, связанный с вредителями, не был единственным. Мне повезло наткнуться на еще несколько подобных в городе за пару дней беготни по социалкам. Во время выполнения одного и выскочила данная радость. Я, злобный дератизатор, я экстерминатор мышей, бойтесь меня. Помощник страждущим 1-10, вы всегда готовы прийти на помощь, особенно если награда сулит быть хорошей. Модификаторы, физическая и магическая защиты, по 4, это за 3 социалок подряд, тут даже комментировать ничего не нужно, и так все понятно. Давид и Голиаф 1-10, все ваши характеристики увеличены, модификатор 1, спасибо моему читерскому навыку, это уже очень жирно, нашел такое на форуме и оно оказалось достаточно редким. Лишь пара игроков хвалились им, выкладывая скриншоты на форуме. Получить это достижение очень сложно, все же победить самому трехкратно превосходящего тебя в уровнях противника, задача не из легких. И нет, не получится использовать чужую помощь, даже если высокоуровневый игрок возьмет и примотает проволокой какую-то бедную хищную зверюшку и оставит ее для тебя там на неделю. Самостоятельно такое прокачивают с помощью всевозможных ловушек. Человеческий разум легок на выдумки и первое, о чем задаются всякие мастера и адепты коэффициента полезной деятельности. А не сжечь бы мне лес, а не запрудить бы мне реку, можно, только один раз, и не очень эффективно. Репа с провинцией и граничащими с ней моментально рухнет в глубокий минус, а все города в ней станут враждебными. НПС-стражники сами занулят такого персонажа, не дав ему отвязать точку респавна, прям как у демонитов. В случае сильного пожара набегут манозвери, изображая из себя пожарников-суицидников и закидают своими телами пожарище, потушив его, и никакого опыта или лута с них вы не увидите. Обращаясь к лору, они так действуют якобы из-за своей неуемной жажды к энергии в связи с отравлением. А чем пожар, не энергия? С заводой тоже просто, приплывут рыбки и разломают ее к известной матери, вместе с игроком. В общем, вредительством заниматься нельзя, только мелким, даже на территории Архана Малнира или территории демонитов. Такие дела. Взгляд смерти. Она была близка, но вы уцелели. Ваше здоровье и очки выносливости увеличены. Выживайте и дальше. Модификатор 5. И последнее мое достижение, полученное одновременно с Давидом и Голиафом. Без уровней, поэтому дает бонус лишь единожды, но вкусно. Надо бы проштудировать форум на тему получения всяческих достижений. Наверняка в свободном доступе есть информация об этом. Напрягу жену. Сама консультантом назвалась, пусть читает теперь. Собственно, это все, что сейчас из себя представлял мой аватар. Достойно ли я прокачался за неделю игры, так сразу и не поймешь. А если полезу сравнивать с другими, могу запросто расстроиться. Но мне плевать, мне тут нравится, а все циферки – дело наживное. Выйдя из гостиницы, зашел на рынок, скинул все честно награбленное в местному лесу и направился в ближайшую кафешку. Хотелось попробовать местных блюд, все же как-то так получилось, что я еще не занялся этим делом. Что, кстати, странно, ибо обжорой я был тем еще, но это там, в реальной жизни. Я потрогал свое виртуальное пузо, не уменьшилось ли, без понятия. Зайдя в самую обычную летнюю кафешку, жаль, что без друга, присел за столик и ко мне подошла миловидная официантка, у которой я заказал мясное блюдо и напиток к нему. Заказ нужно было подождать. Значит, подождем. Все равно всегда есть чем заняться. Вдох-выдох, и вот я в торговом чате. Региональный, мимо, открываем глобальный. Чуть не утонул в нахлынувшем потоке сообщений. Печатаем. Луцка 7. Нужен фулл эквип на физика до 20 лвла, кожа и немного металла. Также нужны навыки. Базис и под копье. Бюджет 1700. Тут же был засыпан личными сообщениями. Начал фильтровать. Сколько рекламы? Что еще за фабрика алхимии Шива? Они там завод построили, что ли? Быстрый поиск показал, что да, целый завод внутри игры по производству алхимии. Психи, вау. К тому моменту, как принесли мой заказ, блок-лист успел вырасти на еще 30 позиций. Некоторые оказались неугомонными, кто-то требовал вернуть должок, парочка вообще предложила подуэлиться на мои деньги. Абсурд. Пока что никому не отвечал. Листал чат, написал человеку, у которого покупал прототип. Купил у него же копье необычного качества для 20 уровня. Копье неукротимой силы. Требование, 20 уровень. Ростовое копье стражи королевства Адзик. Увеличивает физическую атаку и выносливость. Модификатор, 16. Прочность, 300-300. Цвет, коричневый. Не привязано, сойдет. Осталось подождать доставки. Отдал за него 150 монет. Думал, что выйдет сильно дороже, но нет. Все же маленькие уровни, берутся они быстро. Не так молниеносно, как у меня, но все же достаточно быстро. Жаль, конечно, что более-менее нормальные вещи стартуют от 20-го. Поэтому придется сейчас опять с голыми руками выходить в лес. Ничего, уверен, за пару заходов точно доберу 20-й. Еда оказалась на удивление вкусной. В дорогих ресторанах и то хуже кормит. Запил все прохладным ягодным морсом. Никаких бафов и прочего, как от алхимии, от еды я не получил. Все та же триклитая дисморфия с ее ограничениями и запретами. Поблагодарив за еду и расплатившись, пошел гулять по городу в районе порта. Взял еще пару социалок и отправился их выполнять, продолжая разбор написанного. Почему покупать в игре что-то так сложно? Все же смог договориться. Купил у одного человека полноценный набор легкой кожаной брони с металлическими вставками, а у другого набор бижутерии для физика. Практически одинаковые в своих цифрах части брони. Шлем повстанца Верт. Требование, 20 уровень. Увеличивает здоровье и выносливость. Модификатор, 13. Прочность, 240-240. Цвет, золотистый. Не привязано. 7 предметов обошлись по цене 6. Акция, блин. Все равно минус 600 монет. Внешний вид мне не понравился. Слишком заметная. Металл будто отполированный, наверняка будет блестеть на солнце. Озаботился прототипом. Конечно же, у знакомого кузнеца что-то там завалялось. За 100 монет выбрал себе обычный, серый и невзрачный прикид. В похожие был одет Кадмуш, мой извозчик из инициации. Выглядит круто, мне такое нравится больше, нежели всякие наряды золотых драконов. Верт находится практически в противоположной от Сола части карты. В северной части империи Ашты. Там вечно случаются междоусобицы, и местное баронство с радостью рубит друг друга за право владения городами и всяческими добытческими рудниками и прочим. Империя Ашты это якобы контролирует. В общем, выбирал я не случайно, а следовал рекомендации с форума. Если одежда или ее части каким-либо образом принадлежат к одной из конфликтующих сторон, то можно запросто потерять честно заработанную репутацию или даже нарваться на конфликт с НПС, которые с радостью помножат тебя на ноль. Осталась половина денег. Выбрал дешевый набор с интересным названием «Медная ласка». Всего лишь 200 монет. Ожерелье медной ласки. Требование. 20 уровень. Зверь известен всему континууму, так как на него почему-то не действует проклятие маны. Увеличивает максимальный показатель ОМ и защиту от магии. Модификатор. 20. Прочность. 100-100. Цвет. Медный. Не привязано. Серьги из того же набора давали бонус к здоровью и защите от магии, а кольца к выносливости и физической атаке. В игре присутствовало такое свойство, как скрытие бижутерии. Ее внешний вид можно было просто взять и выключить. Как это коррелировалось с прочностью предмета и почему он не становился неуязвим? Эти вопросы не ко мне. На форум лезть не хочется. Что-то он мне надоел уже за сегодня. Осталось 650 монет и самое сложное – навыки. В моем случае ни о каких наборах, оказывается, речи быть и не может. Вот еще одна из причин, почему мне засыпали личные сообщения, новичка увидели. Нет, конечно же, наборы есть, но стоимость самых малых и продуманных начинается от 4 цифр. Поэтому я, как и многие другие игроки, принялся листать торговый чат и выбирать вручную. Опять же прибегнул к рекомендациям. Поначалу советовали не набирать целую кучу навыков, забивая каждый слот. Причина проста, не осилишь столько и не сможешь адекватно дойти до синтеза. За всем сразу не угнаться, проще говоря. Долго выбирал, но в целом остался доволен. Моя книга навыков в скором времени пополнится на 5 новых навыков. Монокристаллов не осталось вообще. 2 новых пассивных навыка. Светлое владение копьем Ур. 1. Земляное мастерство легких доспехов Ур. 1. 1 активный. Рывок ветра Ур. 1. И 2 с заделом на будущее. Земляная цепь Ур. 1. Огненный удар Ур. 1. Пассивные навыки первого тира только увеличивали характеристики. Потом определюсь, что с ними будет дальше. Рывок представлял собой навык сближения без рематериализации, то есть без дополнительного свойства, но определенное и полезное для меня, как копейщика. Физический навык, потребляющий ОФ при применении. Еще я уповал на свой уникальный поток, который применялся только на малой дистанции. Земляная цепь и огненный удар, задумка под навык второго тира, увиденный мною в одном из видео, понравился мне. Там человек воплотил в реальность самую настоящую цепь, обмотавшую противника и притянувшую того к себе, то есть навык с двумя свойствами контроля. Именно это меня и привлекло, и не буду отрицать того, что выглядело это обалденно и круто. Земляная цепь первого уровня, проекция цепи, которой можно пару раз ударить противника на дальней дистанции, после чего та распадалась. Огненный удар во время применения усиливал обычный удар, оба навыка – физические. Ну все, я снова нищий, но довольный. Настроение испортило пришедшее от жены сообщение в чат. «Сереж, вылезай, пора идти в больницу». Я вздохнул, вернулся в снятый номер и оставил там свой аватар. Вышел из игры. Тьма, свет, может, не надо? С надеждой поинтересовался я. «Сереж, давно пора было. Поехали», жена была непреклонна. «А я тебе видео с распаковкой записал, первую часть. Все как ты любишь. Там еще вторую часть надо снять», попытался подкупить ее я и выиграть еще хотя бы немножко времени. Елизавета обрадовалась и затребовала видео сейчас же, а меня выгнала в душ. Не получилось. Есть мне нельзя было, все же я уважал стоматологов и даже по этой причине когда-то бросил курить. Мне пломбу ставили, сказали тогда не курить с самого утра. Ну вот я и не курю уже 5-й год. Держусь как-то. Захотелось закурить. Пересилил себя. Короткая поездка, жена за рулем. Я переживаю. Уже много раз подумал о том, зачем оно мне вообще надо и зачем мне эти зубы. Да, я боюсь, мне страшно. Хотя бы себе в этом признаться я могу. Пытался не подавать виду, но жена слишком хорошо меня знала и всю дорогу пыталась успокоить. У нее получалось. Все же не зря я женился. В голове всплыло едкое воспоминание о том, как я сына возил к зубному. Вот он реально не боялся, а ведь ему тогда лет 7 было, кажется. Доктор во время приема выгнал жену и стращал меня на все лады. Я заслуженно чувствовал себя дураком. В мою сторону кидались какими-то страшными словами. Люминеры, диастемы, промежуточные устаревшие и треснувшие пломбы, имплантация, протезирование. Мне был поставлен жесткий приговор. Лечение всех зубов разом. С моего согласия врач подал запрос в НЕКТ, где содержалась моя медицинская информация, спасибо капсуле, детальная. Про зубы там тоже было. Поэтому операцию назначили тут же и даже моделировать ничего не стали, взяли готовое прямо из игры Continuum, скопировав параметры моего аватара. Вот это да. А можно мне еще что-то так же полечить, чтобы и в реальности мог вверх ногами на каком-то крючке висеть себе спокойно? Они тут все какие-то гиперактивные. Спустя полчаса все нужные документы были заверены и я уже лежал в операционной. Я бы испугался еще сильнее, чем в машине, но как-то даже не успел это сделать. Несколько человек зашло в помещение. Лицо человека в докторской маске зависло перед глазами. Я почувствовал укол. Наркоз, тьма, глава 6, свет. Так вот она какая, смерть. Оказывается, про свет в конце тоннеля не врали. Только странный какой-то тоннель. Где слизни? И где рычаг? Мне нужно дернуть за рычаг, так ведь, доктор? В ухо врезался громкий женский голос. Он пришел в себя. «Доктор, скоро буду, подождите», — ответили ей приглушенно, будто бы издалека. «Эй, вы чего там творите? Я не отдам вам своих слизней». Я услышал приближающиеся шаги и ко мне, судя по всему, кто-то подошел. Меня не очень вежливо схватили за подбородок и посветили чем-то в глаза. Они прослезились и я проморгался. «О, теперь вижу, человек в белых одеждах и с крыльями за спиной. Над ним сиял яркий нимб. Так вот как выглядят ангелы». Я почему-то представлял их себе моложе. Все в порядке. Небольшие галлюцинации после наркоза. Все прошло успешно. Поздравляю вас, сказал ангел куда-то в сторону. Я повернул голову в том направлении, замер уставившись. Нет, вот это, точно ангел. Какая красивая женщина. Надеюсь, я сейчас хорошо выгляжу. Мне бы не хотелось показаться перед ней ущербным. Я бы хотел жениться на такой. Правило 7 секунд. Нужно срочно произвести на нее впечатление. Я замычал. Доктор, а это нормально, что он разговаривать не может. Сереж, ты меня понимаешь? Женщина помотала у меня рукой перед глазами. Она хочет использовать на мне навык излечения. Вряд ли у нее есть хороший навык. Она же первого уровня. Вполне естественная реакция. Видите ли, как бы сильно ни двигались наши технологии вперед, тема наркоза все еще остается загадкой. Анестезиолог скоро освободится и все детально вам объяснит. Получите у него вторую часть выписки лекарств и рекомендаций. Ну и общая скрепляющая конструкция, конечно же, мешает ему разговаривать. А когда ее можно будет снять, выглядит это, сами понимаете, в скором времени. Еще не все материалы затвердели внутри. Также происходит формирование челюстного аппарата. Вам уже назначено второе посещение во вторник, через 4 дня. Спасибо, все точно в порядке, более чем. Судя по показаниям приборов, он абсолютно здоров. Многие из них даже указывают на плюсовые значения, что странно. Вероятно, техник утром не делал сброс калибровки. Скоро вернусь. Ждите здесь и не давайте ему трогать свою ротовую полость. Вы сами не хотите провериться? Нет, доктор, со мной все в порядке. Я недавно проверялась. Вы делали это не у нас. Все считают, что с ними все в порядке, пробурчал недовольный старый ангел. В скором времени мужчина вернулся с еще одним ангелом и они начали что-то там химичить у меня за спиной. Еще, кажется, мне запретили разговаривать. Ну ладно. Какие сложные и непонятные у них разговоры. В раю у всех так, а с чего я вообще решил, что я попал в рай? В своей жизни я совершил немало грехов, о некоторых даже вспоминать стыдно. Нет, я никого не убивал и даже не грабил. Дрался пару раз, за честь двора и за девку, похожую на этого ангела, кстати, только сильно младше. Я тогда был панком. Понять бы еще, что это. Скоро мне приказали подняться со стола, на котором я лежал. Сняли слой верхней одежды, а затем повели куда-то. Женщина все это время держала меня под руку. Мы начали спускаться. Ну вот, накаркал, все же меня выгоняют из рая. Остановившись на первом этаже, женщина посадила меня на стул, а сама ненадолго удалилась. Я смирился со своей судьбой и просто ждал, лениво дыша и рассматривая помещение. Длинный коридор с кучей дверей. Понятно. Все же, не я один недавно умер и ни одному мне нужны были услуги ангелов. Увидел еще нескольких, входящих по коридору. Ко мне подошла женщина и заговорила. «Сереж, я купила все, что сказали. Вставай, поехали домой. Давай ключи от машины».